В Марине меня встречали с колоссальным подъемом и восторгом, ибо весть о заказе на 100 кораблей уже пришла сюда. Купечество и промышленники преподнесли мне ажурный золотой макет парафрегата чуть ли не в метр длинной и взяли на себя все организационные расходы по свадьбе. Племя Ама преподнесло нам с феей сундук жемчуга и предоставило 120 молодых ныряльщиц для боевой вассальной клятвы, и теперь я серьезно усилил абордажные команды своей эскадры. Им очень понравилось будущее соседство имперской базы ВМС, особенно в гендерном плане. Свадьба прошла грандиозно, местная кулинария была не так изыскана, как в императорском дворце, но гораздо ближе к желудку. Морская кухня чередовалась с жареными целиком на вертеле быкам и т.д. А мою первую брачную ночь почтили своим присутствием и невеста, и все ее подружки. Фея применила свою магию суккуба, и все были довольны, но утром я чувствовал себя как выжатый 4 раза лимон. Ну а потом мы отправились к горцам, где все было гораздо скромнее и, я бы сказал, ритуальнее и прекрасно, ибо подустал я от праздников. Глава 39. Эскадра адмирала Тьедина была уже почти готова к рейду, но сначала я хотел провести разведку, а моряков заставил до посинения заниматься боевыми стрельбами и огласованным маневрированием, а сам, оседлав Кирова, отправился на разведку. После длительных размышлений я решил из человеческого фактора сохранить на безднах только абордажников и себя любимого. Правда, в рейд я взял 2 вахтенных офицеров, практикантов, ибо собирался по возможности увеличивать свои ВВС. Гагарин сделал 2 аватары своих клонов, и я посадил их на 2 дирижабля предтеч капитанами. По официальной версии это были братья-коменданты из провинции. Вооружение на бездне было более чем достаточное, а схему магозащиты я скопировал и повесил на свой замок и резиденции в Горном княжестве и Марине. Так что дежурство дирижаблей в замке стало ненужным, тем более я как генерал-лейтенант гвардии мог вызывать, если что, имперские дирижабли. С собой из дам я взял на этот раз только Лолину 4-ку, и мы взяли курс на Черную гору. Где-то в середине маршрута мы засекли морской бой. Пиратский галиат наехал на изящную филюгу и как раз начинал абордаж. Я не стал тратить болты и аркбаллист, а наслав на пиратов лига и заклятие паралича, мы высадились с абордажниками и валькриями прямо на палубу, перебили попавшихся под руку пиратов и стали аккуратно расстреливать из арбалетов пиратов, атакующих филюгу, что безусловно добавило энтузиазма защитникам филюги. Хозяин филюги, импозантный красавец, похожий на султана из сказок Шехерезады, учтиво поблагодарил нас за помощь и спросил, нужны ли нам пленные пираты. Часть экипажа успела сдаться, на что я сообщил, что народу Голованов данные предметы не интересны. Султан Рукан учтиво поклонился и отдал несколько приказов своим людям, после чего пиратам по-быстрому подрезали сухожилия и покидали в воду. Султан оказался владельцем острова Лаксадон, и он естественно пригласил меня в гости. Я согласился с условием, что мы полетим на моем дирижабле. Киров был в камуфляже молнии и отсеки, не подлежащие чужим глазам, я заблокировал. Султан пришел в восторг от дирижабля, а когда мы по дороге походя сожгли одним залпом пиратский фрегат, гнавшийся за купцом, султан с лицом кота, видящего к рынку сметаны, спросил, нельзя ли как-нибудь договориться с князем о помощи в борьбе против пиратов возле острова Лаксадон. Остров полностью соответствовал своему названию и буквально кишел слонами, которые и были основной статьей дохода султаната. Слоновая кость, чучело в виде головы слона, кираса из слоновой кожи. Причем азбы островитяне не зверствовали и использовали для торговли павших и больных животных, ну и неадекватных. Был рядом с островом Акулии и Атолу, куда отвозили использованные туши слонов и государственных преступников. Еще на острове были золотые копии и месторождения рубинов, топазов и изумрудов и соответствующие этому ювелирные мастерские. Остров был окружен ожерельем фортов, столичный порт был одновременно мощной крепостью, но традиционно имел только рыбацкий флот, так что десанта султанат не боялся, но вот от пиратов торговый трафик страдал весьма сильно. Султанат мне понравился, особенно понравились гуляющие по острову слоны. Дворец султана тоже радовал взгляд, напоминая Тадж-Махал на острове в лагуне. Интересна была комплектация местной армии, гвардия была из местных, а вот гарнизоны форты были из наемников, но набирались они из разных наемнических контор, что было весьма мудрым решением. С пиратами я решил вопрос кардинально. Вызвал сюда бездну под скрытом, и пока она летела, по спирали патрулировал акваторию, то отдаляясь, то приближаясь, сокращая при этом пиратское поголовье. А бездна занялась дальним патрулированием в автоматическом режиме. Короче, задачу мы выполнили, Султан подарил мне шикарное раззолоченное чучело слоновьей головы, а миллионный гонорар я взял драгоценностями, дабы порадовать жену и подруг. Глава 40. Женская часть экипажа радостно копалась в драгоценностях, я не забыл никого, хотя субординацию никто не отменял, Лалин набор был побогаче, чем у лейтенантов, я Лолу и остальных командиров четверок сделал капитанами, а девушек лейтенантами, ибо была пара случаев невежливости к ним, кончившаяся отрубленными руками и лишними выяснениями отношений с юстицией, а вот на офицеров княжеской дружины тявкать уже никто не рисковал. Тут взвыл паровой ревун тревоги и Искин объявил о нештатной ситуации внизу. Там на купеческий караван напал жуткий подводный монстр, еще одно наследие древних войн. Клон Гагдаранда сообщил, что мы наблюдаем кракена, который, судя по всему, свихнулся на старости лет, ибо обычно кракены на корабли не нападают и охотятся на глубинных существ. Сами пребывая в глубине, наши аркбаллисты могут с ним справиться, надо только применять усиленные боевые головки. Ну что же, надо нарабатывать имидж Кирову, и я приказал отключить скрытый под аватарой Кирова нанести удар по чудовищу. Кракену это не понравилось, и он оставил корабли купцов в покое и попытался уйти на глубину, но наши установки нанесли ему критические повреждения, и он бессильно заколыхался на волнах недвижимой тушей. Но тут появилась информация о странном объекте, причем подводном. Я включил магическое зрение и увидел самую настоящую субмарину странной конфигурации. Она была как бы двухэтажной, верхний этаж реальная субмарина начала хаховика, а вот нижний напоминал то ли плавучий док, то ли ангар. Я сбросил по магосвязи изображение клону Гагдаранда, и Искин сообщил, что это так называемая раковина мусорщика, то есть в древние времена эти субмарины были чистильщиками акваторий, так сказать, самоходная дворницкая с кракеном вместо дворника. И вот какие-то пираты захватили базу мусорщиков и оживили ее. И теперь кракен не мусор собирает, а помогает пиратам грабить корабли, вернее помогал. Ну что же, надо посетить это гнездо. Я увел корабль в горизонт, включил скрыт и вернулся назад, не выпуская из вида субмарину, на которую поставил магическую метку. Сутки мы шли по следу, но я не скучал, ибо девчонки изо всех сил проявляли благодарность за бронзулетки, и наконец мы достигли большого бестолкового архипелага, оставшегося, судя по всему, от взорванного в древних войнах горного массива. Все острова были скалистыми, с хилой зеленью, без воды и посему необитаемыми. Но один из островов, изображающий формой подкову, был накрыт магической маскировкой, прозрачной для меня. Там в обширной гавани стоял еще одна субмарина и несколько разнокалиберных судов, видимо трофей. Подлодка, за которой мы следили в надводном положении, подошла к пирсу, где ее встретила кучка явных пиратов. Из нескольких зданий в стиле техно показался еще народ, и я отдал свою любимую команду «Огонь». Косилки били по пиратам, аркбаллисты по субмаринам. Я запомнил слова Гагдаранда о том, что эти раковины надо уничтожать, не раздумывая, и ни в коем случае не подниматься на борт, ибо это опасно для магов любого уровня. Зачистив остров с воздуха, мы произвели высадку десанта и обнаружили, что в одном из зданий содержатся пленные, купцы, за которых был назначен выкуп, пара дюжин женщин-рабы, не просто рабы, а из моряков, использующиеся на грязных и тяжелых работах. Наш дирижабль был в аватаре Кирова, десант был в специальной секретной форме, точной копией униформы советских морпехов, причем все были в защитных масках, забралах и, естественно, под магозащитой. Правда, несмотря на магозащиту, я заставил всех девчонок носить в экстремальных или близким к оным ситуациям давешние трофейные доспехи. Освобожденные купцы и рабы с радостью стали готовить к плаванию самый большой корабль, грузя на него многочисленные трофеи, самое ценное, естественно, забрали мы, а с освобожденными нами людьми ушла в мир легенда об огромном красном дирижабле, на котором летают черные морские егеря, ненавидящие пиратов. Как говаривали герои Стругацких, вот так и рождаются нездоровые сенсации. Глава 41. Мы ушли в горизонт, но не сразу взяли курс на Черную гору, и вдобавок я вызвал сюда молнию с платунгом своих гвардейцев и двумя батареями аркбаллист и косилок, а также приказал адмиралу Тьедину вести сюда эскадру. Дело было в том, что когда мы разделались с пиратами, с капитаном Искином Кирова связался местный источник магической энергии. Надо сказать, что источниками магической энергии на этой планете были Искины, созданные некогда древними магами себе в помощь, обладавшие возможностью аккумулировать магическую энергию из окружающего планету поля, но старающиеся существовать возле природных магических источников, например, у меня под замком, Как и у многих столбовых дворян, такой был и Гагдарант. Благодаря этому и источнику процветал и способствовал теперь и моему магическому процветанию. Так вот, Искин дирижабля получил вызов от местного Искина, который добрые полсотни лет находившийся в фактическом рабстве у пиратов с того момента, как тут спасающийся от погони пиратский фрегат наткнулся на заброшенную станцию мусорщиков и пиратский капитан, обладающий магическими задатками и частью генетического кода предтечи, невольно инициировал Искин, находящийся в спящем состоянии. Искин доложил сменному коменданту о наличии двух подводных модулей мусорщиков и инфраструктуры по ремонту и обеспечению, после чего пират стал использовать две субмарины в своих пиратских целях. Кракены-мусорщики нападали на корабли, а пираты после этого их грабили. На станции были еще ангары с субмаринами, но пират о них не спрашивал, а Искин мог отвечать только на поставленные вопросы, ну и выполнять приказы. А тут были три боевых субмарины со спящими Искинами. Они имели грузовые и десантные отсеки, а оружием у них был бивень, как у помеси нарвала с носорогом, только стальной, и работал он как карандашик, которым у меня в детстве брали кровь из пальца, то есть при приближении вплотную к объекту атаки бивень выстреливался, как жало у Триффида. Гагдарант принял управление моей новой базой. Местному Искину я присвоил имя Маринеску и разрешил сделать аватару. Он создал себе образ прокуратора и иезуита из фильма ужасов в алом плаще в серном подбоем с клобуком и страшной маске. Я приказал активизировать субмарины в режиме охраны архипелага, пометив свои корабли магическим индикатором свой-чужой, и наконец отправился в запланированный поход, так как наконец прибыла молния, экипажу которой я передал свою новую базу, которую безо всяких сомнений назвал Йелла в субмарине. Триффид, хищное растение из книги Джона Уиндема «День Триффидов». Глава 42. Черная гора поражала воображение, цветущий атолл с большой лагуной с островом посередине, увенчанным высокой черной скалой и еще одной скалой поменьше у пирса меньшего из двух портов. На острове был небольшой городок, в лагуне стояло несколько судов, как явно пиратских, так и явно купеческих. Это место было некой торговой тортугой. Тут бывали и купцы, и пираты, тут полуофициально отмывались награбленные товары. У купцов, сотрудничавших с Черной горой, по слухам, была так называемая черная пайца, дающая иммунитет от пиратских нападений, причем все пираты строго придерживались данного консенсуса, ибо, опять же по слухам, нарушителей данной конвенции сжигали живьем всей командой. Мы зависли под скрытым на высоте птичьего полета. Я включил энергетический канал с Гагарандом и приступил к сканированию. Накануне отлета, мне пришел пакет от князя Бексика, где были изображения капитана Осьминога и баронета Киттера и некоторая информация по ним, в том числе и место жительства на пиратском острове. Капитан Осьминог был, так сказать, элитным пиратом и брал только особенно сладкие призы, на которые безошибочно выходил, что говорило о серьезных источниках информации. А баронет Киттер был боссом теневого бизнеса по перепродаже пиратского хабара, барыга попросту говоря. Мои покойные родители явно прихватили этого спрута за одно из щупалец, за что и поплатились, причем их знание было так опасно для мерзавцев, что они попытались убрать и меня, как наследника. И что было интересным, оба они были микроскопами, то есть носили серебряных штурманских сов с моноклями. Как мне рассказал на банкете князь Бексик, в свое время в приемной комиссии штурманского факультета была раскрыта преступная группа, которая за отдельную плату принимала на учебу сомнительных личностей, и герцог имел по этому поводу очень неприятную беседу. А по поводу покушения на меня, то оно имело неожиданное продолжение. У меня попросил аудиенции некий заморский граф из дипломатического представительства Большого прибрежного королевства с Мангазеи. Он передал мне извинения от общества ассасинов за своих воспитанников и сказал, что ассасинам пытались меня заказать, но они отказались. Я сразу понял, что тут торчат ушки алмазных герцогов, но до них дело еще дойдет. А сейчас я наконец засек баронета и поставил на него магическую метку. А вот капитана Осьминога я опространствовал в порту, где он явно собирался на охоту и явно за чем-то вкусным, раз после долгого перерыва решил покинуть остров, и я решил за ним проследить. Сама же рекогносцировка показала, что оборона острова была так себе. Остров находился под спорным вроде бы вассалитетом султаната Абу, бывшего мировым поставщиком редких пряностей. Вдобавок остров был полезен многим торговым домам и хитрым конторам, и посему его не трогали. В двух портах острова торчало по старому султанскому фрегату в качестве мониторов. Еще на внешних рейдах крутилось штук 5 сторожевых гукеров, изображавших брандвахту, Один древний форт фортом только назывался. Короче, местные морские силы были супротив эскадры адмирала Тейдена, как карапузы в сандаликах, даже не учитывая поддержки с воздуха. Ну а мы будем незримо сопровождать лоханку капитана Осьминога, которая, что характерно, называлась Осьминог. Глава 43. Судя по всему, Осьминог держал курс на границу океана архипелагов, где была приманка для всех пиратов, жемчужный архипелаг. Это были остатки небольшого континента, погибшего во время древнего катаклизма. Во время космического сражения была подбита тяжелая боевая станция, и она произвела отстрел главного реактора, который рухнул на планету и разобрал этот остров-континент на мелкие острова, давшие название этому океану. Через многие столетия радиация ослабла до почти безопасного предела, и в той части огромного гнезда архипелагов, где был эпицентр взрыва, с тех пор появились особенные жемчужные раковины. Жить тут было опасно, ибо остаточная радиация тут была повыше, чем в других местах. При долгом воздействии плохо действовало на организмы людей, и посему там постоянно паслись экспедиции ловцов жемчуга, которые в течение 3 дней, таков был безопасный период пребывания тут, добывали жемчуг, который по неизвестной причине абсолютно не фонил. А в сотни километров от жемчужного архипелага был остров Жемчужный, где была жемчужная биржа, куда ловцы жемчуга сдавали свою добычу и где постоянно паслись купцы, охочие до данного товара. Ну и пираты постоянно маячили в окрестностях, но к самому острову не совались, ибо тут постоянно дежурили мониторы крупнейших флотов ближайших государств. Ну и жемчужные купцы ходили в эти воды караванами, хотя бывали и отважные одиночки, за которыми и охотились пираты. Исходя из всех совокупностей, Искинкирова сделал вывод, что у капитана Осьминога есть наводка на такого одиночку. Искин, кстати, получив аватар, взял себе имя Киров. Он выяснил у меня, кем был Киров и что он носил. Я по памяти как мог описал фуражку, френч, гимнастерку и сапоги, и Искин выдал результат, от которого я долго ржал. Искин представил себе образ первого секретаря ленинградского обкома ВКПБ в виде холеного джентльмена в белых лосинах, в белом сюртуке военного типа с эполетами и шикарным орденом, в непонятном белом же кивере и почему-то с тростью. Но моим девчонкам он понравился. Дорога не была скучной, ибо мои спутницы от неприходящего восторга по поводу моих подарков устроили настоящий сексуальный террор. Хорошо хоть что магическая сила не дала им меня заездить в конец. Но вот под нами изменился цвет морской поверхности, что означало, что мы наконец летим над океаном архипелагов. А на экране центрального поста наш объект сошел с курса и стал баражировать поперек него, явно кого-то высматривая. Я же, хоть и не будучи особенно меркантильным, решил, что если купец, которого ждут пираты, не будет имперским, то я подожду, пока пираты его ограбят, и только потом вмешаюсь. Купец, на которого была засада, оказался пузатым галеоном под флагом острова Куту. Это был аналог панамского флага на земле, и пользовались им тут либо пираты, либо контрабандисты. Эти же были явно пиратами, ибо, увидев терпящий бедствие корабль, направились к нему, выведя на палубу абордажную команду. Капитан Осьминог замаскировал свой корабль под пострадавший от шторма, приспустив часть парусов и нарисовав рваную дыру на трубе, и пришвартовав к борту невидимому противнику баркас, притопили его, дабы имитировать крен. Кстати, паруса у него были красными. Капитан Грей, блин, подумал я, щак тебе придет осоль. Ну что же, посмотрим на притворенную в жизнь поговорку на тему вору вора, дубинку украл, а потом изобразим Немезиду вкупе с Фемидой. Первым дал внезапно для нападающих, встав на ровный киль, дал залп из катапульта Осьминог, после чего, развернувшись носом, дал залп из носовых аркбаллист, потом сменил курс на диагональный и дал полубортовой залп, параллельно увеличивая скорость, идя на абордаж. Врезавшись в борт галеона, Осьминог сбросил римский абордажный мостик и под прикрытием залпа аркбаллист по палубе, кишевшей чужими пиратами, люди Осьминога бросились в атаку. Резня была жуткая, трижды экипаж галеры отбивал атаку и один раз даже ворвался на палубу Осьминога, борт которого был ниже, но люди капитана Осьминога были лучше вооружены и имели лучшую выучку, и, понеся большие потери, тем не менее разгромили превосходящий их по численности экипаж галеона. Пленных они не брали, а просто подрезали поджилки, наносили удар в живот и сбрасывали несчастных в океан. А потом наступила кульминация, на палубу стали вытаскивать здоровенные сундуки, числом в дюжину. «Ну что же», — сказали мы с Петром Ивановичем, — «пора наводить порядок». Я положил на оба корабля парализующие заклятия, и абордажная команда спустилась с дирижабля на палубы, Искин Киров возжелал принять участие, и его шикарная аватара с раритетным кончаром в руках была в первых рядах. Миус ринулся в трюм, сообщив мне прямым посылом, что там есть нечто ему необходимое. А мы начали зачистку кораблей, что не было чем-то излишне трудоемким. Капитана Осьминога, одного из немногих сохранивших волю и силу к сопротивлению, я вырубил магическим посылом и приказал привязать к мачте, после чего привел в себя и приступил к допросу, к которому внезапно присоединился Искин Киров, который рявкнул на пирата: «А ну, выкладывай все, как на духу, а то руку отрублю». А Кода я добавил, что надо быть гуманнее, продолжил: «Ну тогда значит ухо». Вопрошаемый поплыл после заклятия мелющий язык, и я узнал то, о чем и без того догадывался. Мой отец узнал о месте, где есть огромная алмазная трубка и алмазные герцоги, которым любая конкуренция была невыгодна. Наняли пиратскую эскадру капитана Осьминога для полной зачистки всех носителей тайны. Выяснив всю информацию по Черной горе и нычкам в тамошней ставке капитана и баронета, я снес капитану Осьминогу голову. Конечно, это были не совсем мои родители, а моего реципиента, но, как говорится, долг платежом красен. В сундуках оказалась жемчуга на 80 миллионов. Это был общак одного из пиратских сообществ, и эти средства мне сейчас весьма пригодились. Ибо имперский департамент обороны захотел у меня купить технологию и патент производства новых магазинных многоствольных арбалетов-молотилок. Они были скорострельнее и дальнобольнее косилок, и я запросил в счет оплаты продать мне 3 боевых дирижабля, и доплата тут составляла 18 миллионов, монополия однако, и пиратская казна, мне была тут в самый раз. Глава 44. Начальник Багряной палаты, князь Бексик, был на ежедневном докладе у императора. После рутинной информации, император попросил рассказать о нашем юном маркизе. «Сир», — начал князь, — «я приятно удивлен каперскими действиями князя Гага. Он хорошо прорежает пиратов, разгромил и захватил базу призрачного кракена, захватил пиратскую казну и честно сдал имперскую долю, причем солидную часть добычи, потратил на покупку в имперском арсенале 3 дирижаблей, которые по косвенным данным он сейчас модернизирует на своей новой базе с непроизносимым названием Yellow Submarine, где, кстати, выделил отдельный пирс для имперского флота, с очень скромной платой за аренду и обслуживание. В свое время, во время Акульева инцидента, султанат содрал с нас раза в 4 побольше, а сейчас, судя по всему, он готовится к штурму Черной горы. Верфи его новой столицы сейчас на полную мощность работают над заказами имперского флота, но и себе они создал неплохую флотилию. 7 пароходов фрегатов высшего класса, причем вооруженные его новинками. И что еще хочу добавить, все его так называемые косилки и их модификации он продает только на имперский флот, а пару своих чиновников с верфи, пытавшихся продавать вооружение на сторону, князь попросту повесил. А что там за инцидент был с княгиней вашей конторы? Простите, сир, но тут чисто дефект исполнителя, и тут я опять нижайше прошу запретить нашим набелям посылать своих мажоров в багряную службу по дикту, а только на общих основаниях отбора. Этот идиот, сынок герцога Мура, назначенный младшим помощником комиссара багряной палаты и попавший ко мне в штат по тому самому эдикту, должен был передать княгине благодарственное письмо за разоблачение кубла черных алхимиков-ядоварцев, но проявил инициативу и стал разговаривать с княгиней Гак, как резидент с мелким агентом, в результате чего он исчез прямо во дворце мастеров, где имел встречу с княгиней на балу старейшин цехов. Через сутки он был обнаружен мертвецки пьяным, на заднем дворе дешевого борделя в торговом порту, обмазанный медом и обваленный в перьях. Из одежды на нем были только дамские панталоны, рваные. Доклад был прерван гомерическим хохотом императора. «Вот молодец девчонка, и как только наш маркиз с нею справляется». «Справляться, сир, у него еще 3 официальных наложницы, лейтенанты его дружины и 9 охранниц. Этот парень нравится мне все больше и больше. По итогам морского заказа, надо будет ему дать титул имперского князя. Ну что же, посмотрим, что будет дальше. И мне кажется, что мы наконец нашли нового адмирала воздуха, на замену нашему милейшему старине Митту, который уже совсем сдал в свои 300 лет. Тем более, что юноша архимагистр. Я включил имперские артефакты, и он точно это определил, как и то, что до вторжения осталось не больше 50 лет. Гавань моей желтой базы с птичьего полета была вельми импозантной. Новые пирсы и пристани, четко разделенные на военные и гражданские. А новая княжеская эскадра проводила четкие маневры, разделившись пополам и имитируя морской бой. Этим же вечером были именины адмирала Тьедина. По традиции столы были накрыты прямо на военной пристани. Я был очень доволен своим адмиралом, и этот банкет был за счет княжеской казны. Были приглашены старшие офицеры с имперских кораблей, ну и были все мои девицы, перед которыми моряки сразу распушили хвосты, но вежливо, ибо пара случаев, закончившихся сломанными руками невежливых мужланов, были широко известны. Ну как и водится на военно-морской пьянке, рано или поздно пришло время анекдотов. Я как истинный попаланец, естественно, блистал. Переработанный под местные реалии про плохую шутку боцмана, где я заменил торпеду, неизвестную тут, на камень из мощной катапульты, а корабль на прогулочную яхту, и этот анекдот звучал теперь так. Однажды за яхтой, на которой путешествовала великосветская молодежь, погнались пираты. Они стали обстреливать яхту из тяжелой катапульты. Яхта постепенно разрывала расстояние, но паника на борту нарастала, и боцман, дабы успокоить пассажиров, закричал, что сейчас покажет фокус. Он показал сжатый кулак и попросил всех хором сосчитать до трех, после чего разжал кулак. И тут раздался треск, и яхта пошла ко дну. Капитан, барахтаясь в воде рядом с фокусником, проорал ему: «Хреновые шутки, боцман!» Ядро мимо пролетело, а утром наша объединенная воздушно-морская эскадра взяла курс на Черную гору. Глава 45. Княгиня Фири маркиза Цургак отбыла из порта Марена на личной яхте, которую ей на свадьбу подарил совет мастеров верфи. Помимо сотен восхищенных и восторженных взглядов, народ княгиню любил, ибо она личным эдиктом жаловала всем молодоженам и родителям новорожденных дорогие подарки, и за счет казны все ученики младших классов гимназиумов княжества получали по стакану молока. Были и ненавидящие взгляды. Когда фея взяла на себя вопросы безопасности, она первым делом решила нивелировать уголовный мир Марены. Она понимала, что преступность полностью искоренить нельзя, как нельзя искоренить человеческую природу, но с организованной преступностью бороться можно, чем она и занялась. Гагдарант сотворил для нее дюжину аватар с самой разбойничьей внешностью, которые взбаламутили весь преступный мир Марены и провели соответствующую зачистку. Но тут всплыло две вещи. Во-первых, у преступников был свой черный круг, имевший международные связи через пиратов и контрабандистов. А во-вторых, в Марене функционировало кубло отравителей, которые торговали ядами через контрабандистов, узнав про которые, князь пришел в бешенство и лично возглавил было операцию, но княгиня настояла на том, что доведет дело до конца лично. Гнездо отравителей было захвачено, и его верхушка вместе с лабораторией была отправлена в Багряную палату, за что княгиня получила личную благодарность князя Бексика. А всех соучастников этого зловредного бизнеса, пройдя по всей цепочке, либо повесили, либо сожгли в море вместе с кораблями. Что интересно, шайка отравителей действительно была самым настоящим кублом и имела даже свою обрядность. Их зал Высшего Совета Истины, так вычурно называли свою секту отравители, был выполнен в ало-черных тонах, и по периметру были шкафы с парадными балахонами, в которых они проводили свои бдения. Ну и золото там княгиня подняла солидно. Яды таки пользовались спросом. После зачистки дом был сожжен, а его хозяин, крупный рыботорговец, бывший параллельно главой круга, был повешен в собственном саду, выдав перед этим все свои нычки. Черный круг был большей частью уничтожен, но, как говаривал один стрелец из романа Алексея Толстого, щуку вы де съели, а зубы то остались. И весь этот перформанс с торжественным отъездом на морскую прогулку был ловушкой для остатков черного круга. Первой поклевкой было то, что половина продуктов, загруженных на яхту, были отравленными, и двух членов экипажа вывели из строя и заменили подозрительными личностями. Второй поклевкой были три подозрительных купца с обводами военных кораблей, которые вышли из порта за 10 часов до отхода яхты. Бриллиантовая роза из порта, о дате и часе отхода яхты, знали даже портовые коты, впрочем, они всегда и все знали о портовой жизни. Например, было замечено, что когда рыбацкие суда приходили с большим уловом, коты их ждали заранее. Бездна, будучи под скрытым, конвоировала подозрительные лоханки, которые сопровождали яхту на пределе видимости. Яхта, согласно программе путешествия, легла в дрейф для рыбалки и обеда, и когда экипаж и пассажиры, отведав отравленных блюд, слегли, засланные казачки зажгли шашку красного дыма, и купцы на всех парусах ринулись к яхте. Но все пошло не совсем по плану черного круга. Десант, подплывший к яхте на шлюпке, был скручен прямо на палубе, ибо пассажиры и экипаж, кроме, конечно, засланных казачков, были аватарами из тайного присутствия княгини. Сама княгиня была на прямой связи со своей аватарой и руководила операцией из дирижабля. Купцов, оказавшихся пиратами, сожгли новыми боеголовками из аркбаллист. Из попавших на борт яхты негодяев выжали всю информацию, и дальше служба безопасности княжества пошла по цепочке, выкорчевывая остатки организованной преступности. Паханов и прикормленных ими чиновников повесили на площади. Мелкую шушеру отправили в штольни и шахты навечно. Яхта спокойно вернулась в порт, а княгиня отбыла на дирижабле, вслед за эскадрой супруга. Операция «Гора» входила в заключительную фазу. Глава 46. Зал властителей был огромен и пустынен. Круглый стол с пятью креслами посредине, одна большая и пять дверей поменьше в стенах, и огромная картина над камином, на которой были изображено пять роскошно одетых молодых красавцев. Над двумя из них были значки в виде пылающих черепов. Слово держал баронет Киттер. «Экселленции, мы лишились наконец нашего бедного друга Снулса, он погиб на охоте». При этих словах у всех присутствовавших появились на лицах иронические улыбки, и я только что погасил его талисман, и плюс к этому, я подучил приятное сообщение о том, что герцог Тьят наконец почил в Бозе. Ввиду того, что герцог Снулс лишил наследства всех возможных родственников, кроме меня, я его двоюродный кузен, то у нас сейчас одна проблема, пресловутый адмирал Тьядин, правда, за ним стоит маркиз Гак, и это вторая проблема. Ассасины отказались принимать заказ на них, не объясняя причин. Так что предлагаю сосредоточить все усилия на адмирале, у нас есть год, ибо потом включится имперское право. Адмирала я предлагаю подвести под Ваганум, так что будем искать сильного воина-мага. И предупреждаю, ожидается вторжение. К сожалению, не знаю когда, но мы должны быть готовы. Убежище под нашим островом более чем надежно, и вы поступили мудро, перевезя сюда свои сокровищницы. А в это время фей заканчивала свой доклад в качестве начальника моей СБ. Она сообщила, что, во-первых, из алмазного квадрата герцогов осталось только двое, наш адмирал Тьядин является спорным наследником, и это может решить только императорский суд, и самое главное – главой алмазного синклита является баронет Киттер, и он является носителем императорской крови. И это были не все новости на сегодня. Адъютант доложил, что ко мне просится на аудиенцию командир моих морпехов-абордажников капитан Коршун, и он явился не один, а с молодым сержантом морпехом первым. Я вопросительно взглянул на визитеров. Капитан отдал честь и уступил право голоса сержанту, который, отдав малый дворянский поклон, представился, как виконту рожденной крови Снулс. Таким титулом именовались бастарды, не просто признанные отцом, но и наделенные правами наследства. Виконт-сержант был бастардом от любимой любовницы и имел вживленную в предплечье пальцу наследника, и он сказал, что хочет принести мне личную вассальную присягу и просит помочь покарать убийц матери и своих врагов. Его мать сначала оклеветали, а потом отравили, а его похитили и, объявив беглецом и отравителем, продали в рабство. Но виконту повезло, ибо его купил горский князь, набиравший себе юношей для воспитания янычар, которые после 20 лет службы получали вольную, но сложилось так, что в первом же бою молодой янычар спас жизнь князя, и так виконт получил свободу. И еще виконт сказал, что его отец, хоть и известный негодяй, но охотник от Артемиды, погибнуть на охоте случайно никак не мог. Мы с феей видели, что он не врет, и включили наследника в свои расклады. Я как раз набрал из своих морпехов очередной взвод спецназа и поставил туда молодого Снулса лейтенантом, дав ему имя Стилет, чему он был безмерно доволен. Ну что же, у меня теперь есть два молодых алмазных герцога, и оба, кстати, мои личные вассалы. Глава 47. Герцог Иак и герцог Маллин сидели в роскошном отдельном кабинете ресторана «Черная гора», самом элитном, секретном и закрытом заведении данной местной тортуги. Ресторан находился в одном из фортов, защищавших порт, и пускали туда только избранных. Алмазные герцоги смотрели сквозь одностороннюю ширму на сцену, где дикарки с островов показывали стриптиз с элементами боя гладиаторов, или же бой гладиаторов с элементами стриптиза. Девицы были вельми эффектны и притягательны, но проституцией не подрабатывали. Когда одну из них опоили дурманом и изнасиловали, она покончила с собой, и после этого хозяин ресторана уже не пытался изменить им амплуа. Герцоги полушепотом разговаривали, пригубляя трехсотлетнюю кабанью кровь. Тема разговора была старая и наболевшая: баронет Киттер, бывший негласным главой Алмазного союза, и одновременно бывшего руководителем тайной организации реформации грезил императорским троном, и львиная доля общих средств шла на подготовку реорганизации престола, и алмазным герцогам это не нравилось от слова совсем. Баронет еще их отцов крепко держал в своих руках, имея на них кучу компромата и еще чего-то, а старые герцоги, если честно говорить, были помогутнее своих наследников, но вот то, что после смерти герцогов Тьеда иснулся, их алмазные доли переходили баронету, а возможным наследникам оставались только замки с примыкающими селениями, сильно тревожило. Вот в этом плане Эак и Маллины были очень недовольны, и тут двери кабинета распахнулись, и в них вошли воины и воительницы в незнакомой форме, но с шевронами в вид белой перчатки и клинка. Это был прекрасно им известный герб имперского князя и маркиза Гага. Рядом с ним был адмирал Тьядин и офицер, чрезвычайно похожий на покойного герцога Снулса. Герцог Эак выхватил черный клинок убийцы магов, но поймал в руки и ноги стрелы из арбалетов валькирий, бдительно державших под контролем поле боя. А князь Гаг, выкликнув ваганум, снес Эаку голову. Оценив все это, герцог Маллин преклонил колено и признал себя вассалом светлейшего князя. Буквально на днях этот титул, бывший выше герцогского, был жалован маркизу и князю императором. «Ну что же», — сказал князь, вытирая клинок о камзол герцога Эака, — «предлагаю начать первое заседание нового алмазного совета». Но внезапно лицо его изменилось, и он, дотронувшись пальцем до виска, замолчал, явно к чему-то прислушиваясь. «Местные власти после проявления на рейде моей эскадры, дирижабли я пока не демонстрировал, и они продолжали находиться под магической маскировкой, сидели тихо, как мыши под веником, а пиратские и купеческие корабли моментально начали поднимать паруса и разводить пары, и стал осторожно выходить в открытое моря. Честно говоря, это восхваление, исходящее от князя Гага, опасности нам понравилось. Но фея связалась со мной по магосвязи по несколько иному вопросу. Она сообщила, что баронет был блокирован в зале властителей магическими печатями. Охрану же ликвидировали мои морпехи, высадившиеся с моря и с воздуха под скрытым. На блокировку зала я не пожалел мощных магических амулетов, ибо про баронета Киттера стало известно, что он по магической силе минимум адъюнкт-магистр, если не выше, и таскает с собой кучу артефактов. Я сказал, что принимаю у всех присутствующих вассальную присягу, а сейчас надо закрыть вопрос с пресловутым баронетом, на что герцог Маллин, скривившись в злобной гримасе, сказал, что хорошо бы было решить этот вопрос окончательно, и тут в кабинете появились новые действующие лица, местные девушки-гладиаторы со сцены. Мои абордажники подняли арбалеты, и девицы понятливо остановились, причем, что мне понравилось, без испуга. Одна из них сделала шаг вперед и, преклонив колено, сказала, что амазонки просят у светлейшего князя защиты. Она сказала, что их тут держат практически в рабстве, обманом заставив подписать контракт с невидимой магической привязкой. Как только она это сказала, на шее у нее вспыхнула видимая только магу алая нить, и девушка схватилась за горло и было захрипела, но я кинул в нее и ее товарок плетения нейтрализации, красные нити, ярко вспыхнув последний раз, рассыпались в прах. И тут в помещение вбежал коротенький, одинаково в шире в высоту бородач с огромным носом и стал визгливо выкрикивать ругательство, размахивая каким-то артефактом. Я, не мудрствуя, лукаво ударил по нему мощным антимагическим заклятием и увидел, как разрушилось несколько артефактов, спрятанных на теле рабовладельца. После чего кивнул своему лейтенанту и сделал не имеющий двойных толкований жест, означающий немедленное знакомство с конопляной тетушкой, но тут главная амазонка снова подала голос и смиренно попросила разрешения им самим привести приговор в исполнение, на что я милостиво согласился. Ненавижу рабовладельцев. Глава 48. Амазонок оказалось десятка три, вернее три дюжины, плюс одна. Они был с далекого острова, находившегося возле одного из жарких полюсов, где традиционно у девушек была серьезная военно-спортивная подготовка. Они завербовались в цирковую труппу, но подписали магические контракты и стали практически рабынями. Хорошо еще здешняя магия не могла сделать их сексуальными рабынями. Короче, у меня появились три платунга амазонок, феи мои валькирии намекнули им, что доступ к светлейшему телу занят ими. Я принял присягу, поставил им магическую защиту и, естественно, плетение преданности, и выдал оружие из арсенала Кирова, и мы всей обновленной командой отправились щупать за вымя баронета Киттера. По дороге к нам подошел абсолютно с картинки пиратский адмирал, в вычурной многоугольной шляпе. Это был официальный глава острова, и он, вежливо представившись, спросил, собирается ли светлейший князь брать под свою руку Черную гору и останется ли в живых баронет Киттер, который тут всем уже надоел, хуже горьких морских огурцов. На что я ответил, что по поводу статуса острова я еще не решил. Собственность баронета я реквизирую, и на этом острове баронета больше не будет ни в живом, ни в мертвом виде. Но тут снова подвалили амазонки и представили мне лысого пухляка, похожего на монаха, которого откармливал Ламми Гудзак. Девушки заявили, что это бывший кладовщик их хозяина, который единственный из дворни рабовладельца относился к ним по-человечески. Я спросил у кладовщика, а есть ли наследники у хозяина ресторана, на что он испуганно ответил, что теперь уже нет, причем амазонки сразу сделали вид, что они тут не при делах. Как я понял, весь административный персонал ресторана «Черная гора», вместе с родными и близкими хозяина, почил в Бозе. Я сходу назначил кладовщика, так его звали по местным традициям, управляющим рестораном, присвоив ему имя Ламми Гудзак, чем он был горд и счастлив. Я оставил тут для присмотра один платун амазонок, а с остальной командой выдвинулся ко дворцу баронета. В круг дворца на почтительном отдалении шпалерами стояли представители всех слоев местного народонаселения. Они радостно наблюдали, как божедомы выносили из ворот тела стражников из дружины баронета. Мои ребята и девчата не шутили, и бурно спорили, когда же появится тело баронета. Я в сопровождении вооруженной свиты прошел к дверям в заблокированный зал с объектом, и в этот самый момент магическая метка, бывшая на баронете, ушла вниз, тускнея прямо на ходу. Я снял с дверей магический блок и выбил их воздушным ударом. Зал был пуст, в смысле безлюден. Мы с Фией практически одновременно включили сканирование и выявили скрытый вход и лестницу, ведущую вниз в толстенной капитальной стене. Когда я открыл вход, где была довольно хиленькая магическая защита и не менее хиленькие ловушки, мой новый вассал-герцог пробормотал, что теперь понятно, как эта сволочь незаметно появлялась и исчезала. Спускаться пришлось достаточно глубоко, и снова были ловушки, а на выходе из хода в широкий подземный коридор пришлось применить табельное оружие против пяти придурков, решивших, что могут выстоять против архимага, его прекрасной суккубы и верного фамильера. Миус оттянулся по полной, сорвав головы троим из пяти стражей. Коридор вывел нас в чертоги, оборудованные, судя по пошлой роскоши, существом с воображением дятла, обуреваемого манией величия. Барельефы с позолотой на стенах и на потолке, абсолютно идиотская в своей олепистости мебель, эпические полотна на стенах, где главным героем присутствовал наш таинственный баронет, и буквально на каждом углу всевозможные троны. В конце анфилады залов проявился наконец и хозяин данного великолепия. Баронет оказался магом уровня адъюнкт-магистра и встретил нас черным туманом и молнией смерти, но для нашей магозащиты этого было маловато. Честно говоря, после комплекса информации, полученной по этому типу, последними фрагментами которой стали данные, полученные от моего нового вассала-герцога, единственное, что мне хотелось, это выпотрошить его, информационно естественно, и обратить в пепел, но вот информация о заговоре против императора меня сдержала. Этот претендент на престол наверняка действует не один, и его сообщники наверняка не последние люди в империи, так что пусть с ними разбирается наш друг Багряный князь, а вот мне надо разгребать сокровищницу баронета и переправлять все это в свою, которую я предусмотрительно разделил на три, по числу своих резиденций. Маржа от Ваганума получилась неплохой, не считая недвижимости, она тянула на полсотни миллионов только в золотой монете, а в алмазах, как бы ни раза в три больше. Вельми неплохо для устройства переворота по смене династии. Можно нагрузить золотом не одно стадо ослов. Ламми Гудзак и монах, которого он насильно откармливал. Персонажи книги Тиллю Линшпигель Шарля Костера. Так Плутарх цитирует выражение, приписываемое Филиппу II Македонскому. Осел, груженный золотом, возьмет любую неприступную крепость. Глава 49. Кабинет императора был сегодня странно многолюден. У дальней стены стояли компактной шеренгой разномастно одетые люди-стражники, лакеи, придворные служащие и даже один повар. Это были лучшие агенты внутренней тайной дворцовой стражи Багряной палаты. Им вручали браслеты магического доспеха, один из подарков светлейшего князя маркиза Гага. Когда охранители удалились, император спросил князя Бексика, из чего такая щедрость. За эти доспехи можно купить графство, а ведь наш новый светлейший еще и алмазов отсыпал и предложил в дальнейшем долю империи в алмазодобыче повысить. Князь, подумав, сказал, ну доспехи магистру его уровня точно не нужны, как, впрочем, и его людям. Их магозащита отражает любое оружие. Ну а то, что он поделился алмазами, будучи теперь главой алмазного пула, это мудро. Императорская доля в любом деле – это гарантия успеха и безопасности. На Черной горе он хорошо приобрел имущество и земель, большая часть там оформлена на его людей, но понятно, что он и есть хозяин. Но с казны баронета он честно, или сравнительно честно, проплатил короне каперскую долю. Конечно, с захватом баронета он немного поломал мне игру, я бы через месяц прихлопнул бы всю эту банду потрясателей основ и реформаторов, но тут наш академик делал хорошую аватару баронета, а князь Гак разрешил использовать свой новый дворец на Черной горе под наши игры. Так что баронет побудет пока в моих подвалах, а я потихоньку начну изымать наиболее одиозных заговорщиков. Конечно, клубок змей там еще тот, есть минимум 3 внутренних заговора и у каждого есть свой кандидат на трон. Простите, сир, но ваш батюшка хорошо погулял по имперским красавицам. Ну ладно, раз Марких Гак верен империи, пора ему идти на службу. Завтра объявлю ему свою волю по должности адмирала воздуха, а то старина Митт уже не выходит из своего дома, пора ему на покой, да и младших флагманов пора ставить на место, а то разбаловались они без жесткого контроля. Я думаю, князь Гак и его супруга наведут порядок. И император, и князь Бексик одновременно хохотнули. Да, меня опять без меня женили. На приеме в императорском дворце, где мне вручили орден за успешную борьбу с пиратством и треуголку адмирала эскадры, ничего не предвещало других новостей. И тут в зал ввели дедушку в раззолоченном мундире. Это был адмирал воздуха Митт, которому было за 300 лет, из которых полсотни последних он коллекционировал всевозможные экзотические недуги, ибо накануне начала данного трагического эпикриза, во время южного конфликта, его флагман попал под мощный магический удар древнего артефакта и у адмирала рухнули все иммунитеты. И несмотря на поддержку всего ректората медицинского факультета магической академии, старик сдавал все сильнее. Сегодня у него был юбилей 300+1, и кода император вручил ветерану здоровенный орден имперских многолетних заслуг, после чего он попросил у императора отставки по здоровью. Император возмутился и сказал, что кого же он поставит на это важное для обороны империи место, на что адмирал сказал, что надо выдвигать молодежь, и на вопрос императора, есть ли на примете кандидатуры, старичок, выдержав паузу, от которой Михаил Чехов, Станиславский и Маймовский Джим Лангтон умерли бы от зависти и окинув ищущим взглядом свою заволновавшуюся свиту младших флагманов, внезапно развернулся и указал пальцем на меня. Да, столько ненавидяще завистливых взглядов я никогда до этого не чувствовал. Больше всего, конечно, бесилась свита старого адмирала, которая, видимо, уже давно поделила все места, освобождающиеся в связи с неминуемой отставкой. Но главный сюрприз был впереди. Выпрямившись и сразу как бы помолодев, адмирал, сжав рукоятку явно непарадного кортика, сказал, что человек, создавший за год больше нового и эффективного бортового оружия, чем адмиралтейство за 200 лет и наладивший его производство, сможет прекрасно командовать воздушным флотом и не только командовать, но и реорганизовать его. После чего подошел ко мне, пожал руку, подмигнул и прошептал по-русски: «Ну и попали же мы с тобой, Василий Иванович». Глава 50. Его звали Александр Николаевич Вальронт, и был он контр-адмиралом, командиром флотилии речных крейсеров Краснознаменного боевого речного флота Российской Социалистической Республики. Это был параллельный моей родной земле мир, с почти такой же географией и историей, только реки тут были почему-то шире и глубже, а моря мельче, и потому речные бронекатеры имели и свои флагманские варианты, типа лидеров эсминцев, и назывались они речными крейсерами, имея серьезное вооружение, приличную броню и выдвижные кили для выхода во внешние акватории. История тут ушла в бок в 1918 году, когда левые эсеры раскусили июльскую провокацию большевиков, исполнили внедренного агента ЧК Блюмкина, а заодно и ряд мутных и колеблющихся товарищей, переманили на свою сторону латышских стрелков с помощью эсеров-латышей, пообещав им свободную социалистическую Латвию с частной собственностью на землю и средства производства, после чего они подняли на штыки Вацитиса, Сиднея Рейли, не вовремя сунувшегося с какой-то мутной агитацией, и комиссаров, вошли в Москву, блокировав части гарнизона, верные большевикам, и взяв штурмом Большой театр, не рассусоливая, ликвидировали Пятый съезд Советов, вернее его большевистскую часть. Эсеры согласно решению ЦК от участия в съезде уклонились. В провинции так была практически эсеровская власть на местах, тут не было деления на левых и правых, и партия была едина. В Германии революция произошла раньше, и в Восточной Пруссии организовалась Республика Красных Фронтовиков, Польша аннексировала Галицию и Литву, Эстония вошла в унию со свободной Латвией, а на Украине началась гражданская война между Петлюрой, гетманом Скоропадский, монархистами, красными анархистами и прочими серо-буро-малиновыми, в результате чего Украина осталась как Винницкая и Запорожская области. Киев и Восток отошли к России, ну и образовалась Гуляй-Польская республика Махно. ССР строили просвещенный социализм с человеческим лицом, с сильными реверансами крестьянству. Гражданская война вроде бы началась, но быстро сошла на нет. ССР грамотно провели земельную реформу, пустив на нее часть золотого запаса, выплачивая землевладельцам разумно небольшую компенсацию, но золотом. Тут также образовалась Дальневосточная республика, которая образовала унию с Монголией. А Монголии, кстати, властвовал барон Унгерн, который лично застрелил атамана Семенова и из его казаков создал свою преторианскую гвардию. В России же у власти официально стоял Большой Конституционный Совет, некий прообраз учредительного собрания. Бессменным председателем Совета была товарищ Спиридонова. Но после попытки Саввинковского путча, во время которого знаменитый террорист, уходя от погони, сорвался, в лестничный пролет и свернул себе голову, руководство партии социалистов-революционеров прекратило игры в демократический централизм и всерьез стало укреплять вертикаль власти. И по-быстрому была проведена небольшая и сравнительно победоносная война с Финляндией, которая разинула рот на Карелию и Балтийский флот, стоявший в Гельсингфорсе и из-за этого потерявшая треть территории. Генералы Корнилов, Юденич и Слащев во главе Русского легиона и Красная армия московского правительства быстро объяснили лохтарям, что нехорошо проводить этнические чистки, а Слащев, когда Маннергейма захватили казачки, ходившие в разведку, вызвал барона на дуэли и в первом же выпаде тяжело его ранил. Ну а Вторая мировая война началась опять в Данциге. Германия и Польша напали на республику красных фронтовиков и заодно и на свободную Латышскую республику, ну и чтобы два раза не ходить, поделили вольный город Данциг. Так и закипело. Россия поддержала республику, Польшу поддержала Франция, Испания внезапно осадила Гибралтар, короче, все оказались при деле. Адмирала Вальронда послали с эскадрой и кораблями обеспечения на помощь вновь образованной республике Готланд, и попав в абсолютно несвойственный этим местам и этому времени года шторм с инфернальной грозой, эскадра перенеслась к Груманту времен викингов. Там под руководством адмирала было организовано княжество Грумант, и все было хорошо, до тех пор, пока шахтеры не принесли найденную в скальном массиве шкатулку, в которой лежал странно притягательный перстень, который адмирал примерял и попал сюда, в тело молодого командира дирижабля. Вот такая вот история. Выслушав мой рассказ о нашей версии истории России, адмирал помрачнел и, запустив большой петровский загиб, сказал, что политиков надо вешать заранее и желательно за шею. Ну а потом я получил полный расклад по младшим флагманам и старшим офицерам адмиралтейства и понял, что работа Геракла по очистке Авгеевых конюшен, по сравнению с тем, что мне предстоит, это просто синекура. Глава 51. Самое интересное, это то, что Вальронд был дважды попаданцем во время рокового шторма, в него переселился мой, так сказать, земляк и почти коллега, с которым мы могли пересекаться на той земле, в паре горячих точек. И теперь непонятно, после применения магического перстня, чье сознание осталось в том теле адмирала. Да, с магическими артефактами и даже с предметами, похожими на них, надо быть поосторожнее. Адмирал после переноса сюда сохранил в памяти часть информации от своих межмировых напарников, и не теряя надежды найти межвременных коллег, решил, что потенциальных попаданцев из его времени надо проверять паролем про Василия Ивановича. А вот меня адмирал просто узнал. В момент переноса его сознание выкинуло в странную пространственно-временную лакуну, где в пространстве плавали изображения попаданцев и где он увидел и запомнил мою аватару. С дважды адмиралом мы проговорили до поздней ночи, отдельной темой были анекдоты о Чапаеве, которые мы взахлеб вспоминали. Но потом старик устал, тепло со мной распрощался, и я отбыл в свою очередную новую стезю. Фей подала мне мудрую идею устроить большой прием для младших флагманов и одарить на нем их жен бронзулетками из наших трофеев. Драгоценности в наших закромах скопились, как бы, не тонны, так что не обеднеем. А сама мысль была здравой и полезной. Представительский банкет я назначил в своем родовом замке. Гостей было две дюжины пар от имперских ВВС, 12 адмиралов и 12 капитан-командоров их заместителей. 6 адмиралов были командирами эскадр, остальные были из адмиралтейства, и это пропорция штабных и строевиков, мне сразу не понравилось и напрашивалось на реорганизацию. Ну что же, для реорганизации любого плана есть чудесный инструмент под названием переаттестация, причем подам я ее под таким соусом, что все будут ей только рады. Адмиральство было представлено по следующему ранжиру. 6 флагманов эскадр, 2 моих первых заместителя по адмиралтейству и 4 начальника департамента. Главой адмиралтейства был соответственно я. С моей стороны, помимо княгини и 4 старших валькирий, носивших петлицы капитанов моей дружины, были еще офицеры-абордажники-морпехи и, естественно, адмирал Тьядин. Мои морпехи, надо сказать, были неким суперинструментом, типа спецназа войск дяди Васи. Они по ротации были то на дирижаблях, то на кораблях, то на суше. Парадное оружие у них у всех было драгоценным и древним. Я на своих претарианцах не экономил. Офицерские перстни были на порядок роскошнее имперских адмиральских, но абсолютный ажиотаж вызвали мои подарки дамам, которые до того на драгоценностях княгини и валькирии дырки прожгли заведущими глазами. Охи, взвизгивания, восторженные восклицания начались, как только мои гвардейцы начали преподносить женам моих новых подчиненных изящные ларцы. С этой минуты в глазах женсовета воздушного флота авторитет светлейшего князя Гага утвердился на высочайшем уровне. Потом фею вела дам на свою половину показывать новую косметику с островов, а я обратился к адмиральству. Начал я с того, что заявил о том, что мне не нравятся оклады жалования присутствующих здесь господ военных и, сделав паузу, сказал, что собираюсь подавать императору просьбу о повышении окладов, но для этого мне нужен серьезный повод, и посему я проведу учение флота с последующей аттестацией, а чтобы не было лишних толков, будут привлечены экзаменаторы со стороны. А то, чтобы просить императора о двойном повышении жалования, нужен, как я уже говорил выше, серьезный повод. И это было встречено присутствующими с полным одобрением. Бедные адмиралы, они еще не знали, что главным проверяющим будет тщательно мною проинструктированный адмирал Тьядин. Ну а изюминкой на бальном торте было явление императора с супругой и ее сестрой. Присутствие сестры сильно напрягло всех моих девушек, ибо она была не замужем и уже сильно заневестилась, а многоженство тут допускалось, согласно древнему эдикту о сохранении рода.